Глава вторая. Подземелье слепца. «Забудьте об этих ящерицах! Фокусируемся на боссе!» — выкрикнул Арк, не сводя глаз с Веги, который раздавал приказы своим прихвостням в нескольких сотнях метров впереди. Это было лучшее, что он смог выдумать в отчаянном положении. Понятное дело, что ящеры не были призванными питомцами Веги, поэтому никуда не денутся даже после смерти босса, а отряд в 300 человек ни за что не устоит против такой толпы мобов. «Даже если мы сдохнем, то не просто так!» Вега все же был боссом этого этажа, и по логике за него должны отвалить кучу добычи опыта. Если повезет, они даже смогут смыться, прикончив босса. Уцепившись за эту надежду, Арк ввязался в кровавую битву с ящерицами. Как и следовало ожидать, 300 эдемовцев, выживших в бездне, идеально следовали тактике и продержались 10 минут против атакующего врага, и все же нехватка солдат была критичной. Воины присели, выставив щиты, а маги и лучники атаковали ящеров. Приняв удар на щиты, воины поднялись, отбрасывая врага, но пока они этого не сделали, у ящеров была возможность перепрыгнуть низкую преграду. И действительно, после нескольких безуспешных наскоков нелюди приметили слабость строя людей и начали перепрыгивать воинов. Из-за малочисленности своего отряда Арк никак не мог им помешать. Поле боя огласилось новыми криками. Когда ящеры добрались до стрелков, у последних не было никаких шансов в ближнем бою против элитных монстров 400 уровня. Маги и лучники в первые же секунды лишились 20-30% здоровья. К тому же ящеры смешались с игроками, что очень затрудняло прицеливание. Не мог Арка отозвать воинов, на которых при отсутствии поддержки огнем тоже усилилось давление. Стоит щитоносцам развернуться на помощь своим товарищам, враг тут же ударит в спину. Прорвались лишь несколько десятков ящеров, поэтому проблема заключалась лишь в том, какой урон придется понести лучникам и магам, прежде чем они уничтожат вошедших с ними в ближний бой нелюдей. Вот только теперь, когда враг нашел слабое место в тактике Арка, до Веги таким способом уже не добраться. «Неужели конец?» — простонал Арк, пытаясь найти выход из ситуации. Один из ящеров поблизости, размажив голову магу, бросился на Арка, который смотрел в другую сторону и не успел бы отреагировать. Все, что он смог — вздрогнуть и попятиться на шаг. «Балбес, чего киснешь?» — раздался позади голос Исюрама. Наставник, перемахнув через него, ударил монстра ногой. Получив по челюсти, тот зашатался и отступил. Придя в себя, ящер вдруг обнаружил Исюрама прямо перед собой. «Какая большая ящерка!» — ухмыльнулся полицейский. «Посмотрим, насколько она крепкая!» В следующий миг Исюрам взмыл в воздух. Нелюдь взревел. Его доспех сразу в нескольких местах покрылся четкими отметинами от кулаков. Затем последовали удары в челюсть, рыло, лоб. Исюрам наносил страшные удары прямо по жизненно важным точкам. Если бы он так избивал реального человека, то отправил бы того в больницу. А то и сразу в морг. Получив несколько критических ударов, ящер упал на колено. «Сдохни, тупая ящерица!» Исюрам выбросил вперед колено, мощно врезав по его челюсти. Сила удара заставила ящера опрокинуться, откидывая шею, в которую полицейский тут же ударил ногой. Хрипло завывая, ящер отлетел назад и исчез в болотной жиже. Арк уже в который раз был потрясен видом своего сражающегося наставника. «Арк, забыл, чем я тебя учил? Нужен еще один урок?» — процедил Исюрам, переводя суровый взор с болота, в котором скрылся враг, на Арка. Тот сразу припомнил слова наставника, которые тот любил повторять в спортзале во время занятий. «Никогда не сдавайся!» «Да помню я!» — огрызнулся Арк, на что Исюрам лишь расхохотался. «Помните применять в деле две большие разницы, мой недалекий ученик?» «Я в курсе!» Арк не удержался и шлепнул себя ладонью по лицу. Не в его привычках было сдаваться, несмотря ни на что. Он был не из тех, кто легко принимает поражение. Арк готов был даже смертью хватить за лодыжки, изо всех сил цепляясь за жизнь. «Я не сдамся! Темный клинок!» — взмахнул мечом юноша, бросаясь на ближайшего ящера. Лезвие, впитавшее в себя тьму, глубоко вонзилось в бок нелюдя, отчего тот издал отчаянный вопль и попытался сбежать. Но Арк не собирался этого позволить. Он прыгнул вперед и серией ударов поразил несколько жизненно важных точек ящера. В этот момент к нему приблизился еще один враг, замахиваясь копьем. «Ну уж нет! Темный танец!» Арк с легкостью уклонился от удара и крутанулся, ногой выбив оружие из лап врага. «Ха, неплохо! Но тебе еще нужно многому научиться! А-та-та-та-та-та-та!» Исюрам продолжил метаться среди ящеров, сея смерть. «И мы здесь! Собирайте гадов в кучу!» орали реабилитанты, внося свою лепту в сражение. Ящеры в начале боя, рассеянные по болоту, под натиском Марка и Сюрама и остальных, начали сбиваться в плотную толпу. Лучники и маги, до этого скованные ближним боем, теперь могли действовать свободно. «Ура нашему лидеру и командирам! Обалдеть, какие крутые! Интересно, сколько нужно впахивать, чтобы я так же смог? Рты закрыли! Шеф и командиры сами не управятся!» Для Арка и Сюрама и реабилитантов битва была родной стихией, и ни один игрок Тёмного Эдема не мог сравниться с ними. Тем не менее, это была всего лишь игра, в которой существовали определенные правила. Несмотря на всю свою силу и возможности, игроки могли справиться лишь с ограниченным числом элитных монстров 400 уровня. Да, они пытались максимизировать урон, собирая ящера в кучу, но вокруг все еще бродили десятки и десятки других врагов. Арк и Сюрам реабилитанты, их была всего лишь дюжина против огромного количества нелюдей. «Мы должны помочь им!» К счастью, маги и лучники перестроились и атаковали ящеров. Как только эдемовцы вновь обрушили на врага всю свою мощь, ряды нелюдей смешались и опрокинулись. «Ну вот, теперь попроще пойдет», — выдохнул было Арк, но тут же услышал настойчивый голос Ракарда. «Хозяин, на 3 часа! На 3 часа!» Обернувшись, Арк остолбенел. Лишившись прикрытия лучников и магов, некоторые воины не могли больше противостоять натиску врага и пали. Вот только вместе с ними, как домино, начали падать и остальные бойцы, пока все построение не рухнуло. По приказу Веги ящеры пошли в атаку, приближаясь к стрелкам Эдема. 2 сотни нелюдей. Маги с лучниками уже и так пострадали от прорвавшихся нескольких десятков, а если до них доберутся еще 2 сотни, то гильдию сметут мгновение ока. Арк прыгнул навстречу ящерам, тут же взорвав свой меч. Шторм клинков! Поражая монстра с демоническим атрибутом, проклятый меч наносил вдвое больше урон, при этом он мог взорваться как бомба. Сотни и тысячи острейших осколков кружили вокруг нелюдей, будто вихрь, превращая их шкуры и доспехи в лохмотья. Это была настоящая буря мечей. «Наставник! Хёниме! Да сдохните вы уже!» И Сюрам и группа реабилитантов тоже бросились на ящеров, выступая в роли затычки. Они не могли позволить врагу добраться до стрелков, иначе Тёмному Эдему конец. Арк и Сюрам и реабилитанты применяли навыки один за другим, без перерыва и раздумий, и им удалось сдержать наступление. В это время маги и лучники сосредоточились на ящерах. К несчастью, нарушенное построение уже нельзя было восстановить. Ящеры не отличались высокими показателями атаки или ловкости, но защита с выносливостью у них были весьма приличными. Убийство даже одного ящера требовало значительного времени. Арк с товарищами остановили лишь 10 врагов, а остальные прорвались, не оставляя стрелкам эдемовцев никаких шансов. Воины едва-едва успели восстановить свой заслон, отсекая других нелюдей, но те накатывали волна за волной, и в некоторых местах редкая цепь эдемовцев снова порвалась. Стоит защитному строю рухнуть во второй раз, и его уже не восстановить. Хуже не придумаешь. «Твою ж мать!» — выругался Арк. В свалке боя перемешались между собой 200 игроков и 1000 ящеров. При этом у первых не было иного выбора, как противостоять 3 нелюдям сразу. Даже Арку пришлось сражаться сразу с 5 мобами, вооруженных копьями. Приходилось, отбиваясь, следить сразу за всеми сторонами. «Чёрт! Тёмный клинок! А!» Он как раз собирался ударить врага мечом, когда получил тычок копьём в грудь. Тут второй ящер врезал ему хвостом, и тот отлетел на несколько метров. Арку посчастливилось не упасть в болото, но рухнул он неподалеку от толпы нелюдей, которые сразу же набросились на него. На лице Арка начало проступать выражение безнадежного отчаяния. «Если окружат, то прикончат!» В этот миг он заметил в нескольких метрах от себя какие-то валуны, отчего мысли его понеслись вскачь. Если забиться в щель, то ящерицы не смогут окружить его, в то время как он получит возможность разбираться с одним врагом за раз. Обычная тактика использования бутылочного горлышка при сражении с превосходящими силами противника. «Тёмный танец!» Применив навык, Арк призраком скользнул в расщелину между валунами и развернулся, готовый встретить врага. Я увидел нечто странное. Как он и предполагал, за ним смог пролезть только один ящер. Он размахнулся, нанес удар, стоя в нескольких метрах от человека. Арк было решил, что это какой-то баг, но монстр снова и снова тыкал своим копьем в камень. Арк стоял прямо перед ним, но тот упорно колотил кусок скалы, пока, наконец, ему это не наскучило, и он не сбежал обратно в бой. Став свидетелем столь ненормального поведения неигрового персонажа, изумленный Арк даже не стал атаковать монстра. «Это еще что?» У такого странного поведения должно быть объяснение, Заинтересовавшийся Арк начал наблюдать за другими ящерами, повторявшими действия первого. Прямо сейчас рядом разворачивалось сражение, на первый взгляд ничем не отличающееся от любого другого, и тем не менее... Что-то не так. Странно он себя вел. В чем дело? Арк какое-то время наблюдал за поведением монстров. Никто больше из всего темного Эдема не обратил на это внимания, но он был уверен в том, что это ненормально. В конце концов, он пришел к какому-то выводу. Может быть... Да ладно. Правда, что ли? Нет, лучше объяснения не придумаешь. Если я прав... Арк немедленно выбежал из-за прикрывавших его валунов. Осмотрев болото вокруг камней, он обнаружил мертвое тело ящера, после изучения которого Арк на 100% уверился в своей догадке, и в этот момент его осенило. Странное поведение ящеров, ландшафт поля боя, ответ Веги — все это в один миг пронеслось перед его глазами. «Я могу победить! Темный Дэм, немедленно отходим к расщелине!» Выкрикнул Арк, но солдаты в этот раз не бросили сразу же выполнять его приказ. «Что? Назад к расщелине? Но тут же...» Реакция бойцов была вполне объяснима. За большим оврагом болото было намного глубже, мерзкая жижа там поднималась до самого пояса игроков, стесняя движение, а их врагами были ящеры, вид твари, для которых болото было домом родным, где они чувствовали себя свободно. Да, если оставаться здесь, то шанс на победу Эдема были где-то в районе 1%, но игрокам было невдомёк, зачем перебираться в еще более ужасные условия. Арк же был уверен, что сумеет переломить ход сражения. «Нет времени объяснять, если у вас еще есть силы, вперед! «Не понимаю, нафига?» «Шеф по-любому что-то задумал!» «Окей, отходим, как приказал босс!» Хоть игроки и обходились в последнее время без сна и постоянно жаловались, Арк все же оставался для них лидером, в которого они безоговорочно верили, ведь победа на осаде и успехи в тайном подземелье были заслугой именно его стратегии. Не будь Арк главой темного Эдема, последний бы уже давным-давно развалился. Покинув поле боя, бойцы отступили к расщелине. Они заранее были уверены в своей смерти, поэтому в их рядах царили уныние и безысходность. От ящеров смогли уйти лишь 120 человек. Гильдия потеряла в этой схватке 180 участников. Если план сработает, то все они выживут. Что случилось? Зачем ты приказал отступать в эту дыру? К Арку приблизились ящерам-реабилитанты, бредя по пояс в болотной воде. «Хочу Вегу заманить». «Вегу? Капитана Ящериц?» Бойцы с сомнением воззрились на Арка. Справедливо, учитывая то, что Вега все время оставался в сотнях метров от сражения, откуда давал приказы, с какой стати ему идти сюда? «Он точно придет сюда», — с уверенным видом объяснил Арк. «Сейчас ящеры подтянутся, нет времени на объяснение, верьте мне». «В чем? «Все наши должны спрятаться где угодно». «Спрятаться здесь? В любом подходящем месте. И...» Арк объяснил, что эдемовцы должны делать дальше. Не понимая хода мысли своего командира, бойцы все же рассыпались и попрятались, как было приказано. Укрытий здесь было немного, и половина игроков не знала, куда себя деть, но Арка уже было наготове решение проблемы, а он бросил взгляд на Джактунга, который кивнул в ответ. «Ага, не знаю, сильно ли поможет, но... Фэншуй!» На отряд наложен эффект фэншуй. Фэншуй — уникальный навык хранителя-стратега, повышающий сопротивление всем эффектам ландшафта и окружающей среды. Например, при атаке врага с возвышенности наносимый урон будет увеличиваться, а получаемый снижаться. Теперь вы можете использовать мрак и особенности ландшафта для того, чтобы избегать обнаружения врагами. Снижает вероятность обнаружения врагом на 30%. Вот он, фэншуй, особый навык Джактунга, сменившего класс на хранителя-стратега. Как только его эффект начал действовать, очертания демовцев стали размытыми. Если они не двигались и более-менее сливались с окружающей обстановкой, то шансы на их обнаружение уменьшались. Конечно же, это было совсем не то же, что и навык скрытность, и игрока под фэншуем можно было обнаружить, подойдя поближе.